Глава 13. Но принц оказался еще наглее, чем я предполагала, потому что спустя всего полчаса я успела только платье попроще надеть, на обед решила не идти, потому что кусок в горло все равно не полезет. Он явился ко мне снова. «Даже не думайте, уходите, ваше высочество», — попыталась я его вытолкать. Но он, как ледокол, протиснулся в комнату и запер за собой дверь. «Ты меня выслушаешь, Астра», — заявил серьезно. «Наслушалась утром, и в коридоре хватило того, как вы себя вели». Я быстро отвернулась, чтобы не смотреть ему в глаза. «Какой стыд!» «Я всего лишь хотел перенести тебя к себе, пригласить на разговор», — возмутился принц. «Ну, конечно, вы теперь всегда меня так к себе приглашать будете, как приспичит». Повернулась к нему снова, а принц опять замер, разглядывая мое лицо. Но почти сразу очнулся. Сделал пару медленных шагов ближе. Протянул руку и... опустил ее, так и не коснувшись. «Ну что ты там себе придумала, а?» Спросил как-то примирительно. «Да тут и придумывать ничего не надо». Прикусила я губу до крови. А от принца вновь пахнуло дымом. И будто бы не управляя собой, очень быстро он потянул ладонь ко мне снова, проведя большим пальцем по моей нижней губе, отчего мне пришлось выпустить ее из зубов. Но я сразу же отшатнулась. «Тш-ш-ш!» Принц начал наступать. «А ну, выйдите!» «Да успокойся же! Послушай!» Начинал кипятиться. «Не буду!» «Будешь!» Накинулся на меня и прижал с собой к стене. На пару мгновений мы застыли, глядя друг другу в глаза, а потом я по привычке уже зажмурилась. Не хочу больше видеть его даже, и запах его чувствовать, и огонь этот. «Не было у нас ничего. Говорил же, ты не в моем вкусе». Прорычал он мне в лицо зло. «Как это не было?» Я распахнула глаза. «А это вот то, я все видела», — возразила. «Зачем он врет? Хоть бы признался уж, а то отказываться совсем низко и подло». Принц нахмурился. «Не то ты видела», — вздохнул. «Ну, конечно, у меня пусть и нет опыта, но я прекрасно знаю». «Смотри». Он начал расстегивать рубашку, освобождая свой торс от ткани. «Издевается еще». «Да как вы...» Захлебнулась возражениями, но принц пальцем указал на небольшие раны на своей коже. «Это чешуя. Она режет меня иногда, проявляясь сама по себе. Часто я пачкаю из-за этого постель и одежду. Ты видела мою кровь, не свою. Ничего у нас с тобой не было. Не то чтобы я не хотел». Заметив мой взбешенный взгляд, он поднял руки вверх. «Понял, молчу. В общем, ты чиста и невинна по-прежнему. Ну, если была такой, до сегодняшней ночи. Так точно». «Вы еще сомневаетесь?» – вспыхнула я. А принц усмехнулся. «Нет, конечно». Заправил локон моих волос за ухо. «Но вы были раздеты. Совсем. Зачем тогда, если...» «Я всегда так сплю. Разделся по привычке просто». «У вас ужасные привычки, ваше высочество». «Уж какой есть. Ну все, выдыхай, Астра. Мы не перешли черту». «Ну, если для вас нормально просыпаться в постели с чужими женщинами, и это не считается пересечением черты, то я за вас рада. Но для меня...» «Никто тебя ни в чем не обвиняет. И даю слово, что никто и не узнает об этом инциденте». «Я не веду себя так. Я не должна была...» «Конечно, не должна. И я не должен был. И ни за что не позволил бы себе подобное». «Однако позволили». Я уже отошла от него, но все равно еще нервничала. Тем более, что он слишком близко находился. Не позволял. Сегодня утром я тоже задался вопросом, что же случилось. И уже тогда обнаружил в том, что мы вчера ели и пили, драконью ягоду. «И что?» «Об этой ягоде я ничего не слышала». «Это как бы тебе... В общем, это драконий возбудитель. Мы теряем голову, если съесть ее слишком много. Правда, на людей она не действует». «Но на меня подействовала», — напомнила. «И вопрос, почему?» «Меня не оставляет», — кивнул принц. «А вы уверены, что совсем ничего не было?» Покраснела снова. «Сам же говорит, контроль теряют от нее». «Поверь, если бы ты провела со мной ночь не просто во сне, ты бы почувствовала и ни с чем это не перепутала». Принц хитро и самодовольно усмехнулся. А я покраснела сильнее и сама уже снова прислушивалась к своему телу, но ничего нового и правда не ощущала. Однако тешить его самолюбие не стала. «А откуда эта ягода оказалась у нас?» — спросила, чтобы сменить тему. «Вот это нам теперь и предстоит узнать, Астра». Принц окинул меня внимательным взглядом.